33 глава. Дайран вздрогнул и тут же замер, ощутив тепло женских губ. Всего одно легкое касание, но его было достаточно, чтобы затуманить демонический разум. Молодой князь тут же попытался отстраниться, схватив ведьму за плечи, но она лишь теснее прижалась к нему, обвив его шею руками. «Решила задушить?» – удивленно подумал наследник рода Эвинт, отмечая про себя, что технику для этой затеи она выбрала неправильную и странную. Но еще более странным было то, что, будучи намного сильнее этой девчонки, он так и не оттолкнул ее от себя, а наоборот. Одной рукой скользнул по ее спине, прежде чем подхватить под бедра и усадить к себе на колени, поддавшись порыву непонятно откуда взявшейся страсти. Конечно, за свои 30 лет Дайран не раз чувствовал жар женского тела и силу собственного желания, но еще никогда обычный поцелуй не сводил его с ума, заставляя забыть обо всем на свете. В голове не осталось ни одной связной мысли, лишь инстинктивная потребность сделать ведьму своей. «Дайран», — с приглушенным придыханием простонала девушка, когда губы князя начали выводить узоры на ее шее. Как ни странно, но именно этот стон вывел его из страстной неги. «Ведьма», — зарычал демон, опрокидывая девчонку на спину. Одной рукой прижав ее тонкие запястья к подушке, второй он ухватил ее за подбородок и впился взглядом в широко распахнутые зеленые глаза. Девчонка растерянно хватала ртом воздух и даже не делала попытки вырваться. «Коварная интриганка, здесь твоя магия на меня не действует», – прошипел он. «Даже не думай снова попробовать меня заколдовать». «Ты вообще в своем уме?» – ведьма попыталась вырвать руки. «Ведешь себя как неандерталец. А ну, живо руки от меня убрал! Быстро!» Дайран проигнорировал этот словесный выпад и стремительно поднялся на ноги, утягивая девушку за собой. Закинув ее на плечо, молодой наследник Эйвинд подошел к ближайшей стене и, не обращая внимания на град ударов, что сыпались ему на спину, дважды щелкнул пальцами. Из монолитной глади с гулким звяканием выпала пара кандалов. Скинув девчонку с плеча, повелитель демонов не дал ей и секунды, чтобы прийти в себя. Слушая проклятие в свой адрес, он вздернул ее руки вверх и зафиксировал в стальных обручах. Она пыталась вырваться, но цепи держали крепко, а связанные ноги лишали ее равновесия. «Кажется, это мы уже проходили», – извиваясь в железных оковах, пропыхтела ведьма. «Дурацкий демон, дурацкий сон. Все, точно к папе пора ехать. Отосплюсь, отдохну, и главное, никаких книг». Дайран наблюдал за девушкой, сложив руки на груди и нахмурив брови. Желания вникать в смысл ее слов у него не было, да и времени, если честно, тоже. «Замолчи!» – рявкнул он. «Ага», – хмыкнула она, переставая дергаться. «Слушаюсь и повинуюсь!» «Ведьма!» – угрожающе прошептал демон. «Сам такой!» – она показала ему язык. Последний представитель величественного рода выгнул бровь, с презрением оглядывая пленницу. И как он вообще мог поддаться ее чарам и поцеловать? «Если ты не скажешь мне, где твой ковен прячет генерала Норда, мне придется прибегнуть к пыткам», — честно предупредил он. «Таблетки попить, что ли?» — меланхолично пробормотала девчонка и тяжело вздохнула. «Может, у меня невроз какой-нибудь?» «Ты меня спрашиваешь?» — недоуменно уточнил Дайран и тут же мысленно одернул себя. «Не уходи от ответа. «Где генерал?» Девчонка обреченно покачала головой и промолчала. «Отвечай, ведьма!» «Я не ведьма!» – со злостью крикнула она. «Да что же это за идиотский сон? Просыпайся, Даша! Просыпайся! Просыпайся! Просыпайся!» – зашептала девчонка, зажмурив глаза. «Просыпайся!» «У тебя был выбор!» Дайран недовольно прищурился. Вытянув руку перед собой, молодой князь позволил демоническому огню на мгновение вспыхнуть на широкой ладони, а когда пламя угасло, он уже держал в руке большое графитовое перо. Пламя факелов отражалось стальным блеском на его острых гранях. «Что это?» Девчонка с подозрением поглядела на орудие пыток. «Перо павлина», – невозмутимо ответил Дайран, створяя во второй руке вырванную из ее книги страницу. «Шутишь, что ли?» Она нервно усмехнулась дрогнувшим голосом. Дайран ничего не ответил. Приблизив листок ближе к лицу, он начал читать. «Мой господин боится щекотки?» – игриво спросила орхидея, проведя кончиком пера по бронзовой коже демона. Линар застонал, когда павлинье перо прочертило дорожку по его животу. На этих словах правитель южной провинции бесцеремонно подцепил край женской футболки кончиком пера. Тонкая ткань тут же поддалась острой грани, послушно распадаясь на две половины и оставляя девчонку в нижнем белье. Дайран с мстительным удовольствием отметил, как задрожали ее губы, когда она силилась вымолвить слова мольбы. «Пожалуйста», — схлипнула она, отчаянно дергая оковами. «Пожалуйста, не надо». «Не надо было похищать Линара, Орданеша, Наридана и всех остальных», — процедил сквозь зубы повелитель демонов. «Я никого не похищала». Девчонка смотрела на него огромными глазами, в которых плескалось непонимание. «Все это бред какой-то. При чем тут мои герои?» «Не надо!» – завизжала она, втягивая живот, когда графитовое перо коснулось ее тела. «Давай все обсудим!» «Решила наконец-то стать более сговорчивой?» – усмехнулся демон, демонстративно покрутив в руке орудие мести. «Я не знаю, почему ты все время говоришь, что я кого-то похитила!» – ведьма перевела сбившееся дыхание. «Посмотри на меня! Во мне 48 килограммов живого веса! Ну какой из меня похититель?» «Даже не пытайся разубедить меня!» горячо возразил Дайран. «Я нашел достаточно доказательств твоей вины». Он потряс перед ее лицом изрядно помятой книжной страницей. «Да пойми же, я просто пишу!» Воздух вокруг нее вдруг подернулся дымкой. Дайран метнулся к пленнице в тщетной попытке удержать ее на месте. Но его руки поймали только воздух.